Юлий Авгурин, римский всадник, участник заговора Пизона, аналог, книга 15, глава 50. Юлий Авспекс, знатный Рем, сторонник примирения с римлянами во время восстания Цивилиса, история, книга 4, глава 69. Юлий Агрест, центурион из войска императора Вителия, история, книга 3, глава 54. Юлий Агрикола Гней, 40-93 годы нашей эры, полководец, консул суфект 77 года, наместник Британии в 77-85 годах, тесть Тацита. Агрикола, главы с 3 по 9, 18, с 20 по 22, с 24 по 26, 29, 33, с 35 по 46. Юлий Агриппа отправлен в ссылку в связи с заговором Пизона в 65 году нашей эры. Аналог, книга 15, глава 71. Юлий Аквила, римский военачальник, действовавший против Митридата VII. Аналог, книга 12, глава 15 и 21. Юлий Альпин, гельвет, наказанный Цициной как зачинщик военного столкновения с римлянами в 69 году нашей эры. История, книга 1, глава 68. Юлий Альтин, сослан в связи с заговором Пизона в 65 году нашей эры. Аналог, книга 15, глава 71. Юлий Аттик, телохранитель императора Гальбы. История, книга 1, глава 35. Юлий Африкан старший, отец знаменитого при Клавдии и Нероне оратора Юлия Африкана. Аналог, книга 6, глава 7. Юлий Африкан младший, оратор, уроженец Галлии. Его жизнеописание, до нас не дошедшее, было составлено Юлием Секундом. Об ораторах, главы 14-15. Юлий Бригантик, командир конницы войски императора Вителия, племянник Юлия Цивилиса. История, книга 2, глава 22, книга 4, глава 70, книга 5, глава 21. Юлий Бурдон, командир флота провинции Нижняя Германия. История, книга 1, глава 58. Юлий Валентин, глава делегации Треверов на собрании гальских племен во время восстания Цивилиса. История, книга 4, главы 68 по 71, 76 и 85. Юлий Виндекс Гай, наместник Галлии при Нероне, вождь восстания 68 года нашей эры. В том же году был разбит и покончил самоубийством. Аналог, книга 15, глава 74, история, книга 1, главы 6, 8, 16, 51, 53, 65, 70, 89, книга 2, глава 94, книга 4, главы 17, 57, 69. Юлий Габиниан, секст, знаменитый римский ритор, современник Квинтилиана из Светонии, первый век нашей эры, об ораторах, глава 26. Юлий Град, префект лагеря в войске императора Вителия в 69 году нашей эры. История, книга 2, глава 26. Юлий Денс, римский всадник, аналог, книга 13, глава 10. Юлий Инд, тревер, начальник отряда вспомогательной конницы, аналог, книга 3, глава 42. Юлий Кален, трибун флавианского войска. История, книга 3, глава 35. Юлий Кар, легионер, убийца Тита Виния. История, книга 1, глава 42. Юлий Клавдий Цивилис, знатный батав, предводитель восстания против римлян в 69-70 годах нашей эры. История, книга 1, глава 59, книга 4, главы с 13 по 19, с 21 по 26, с 28 по 30, с 32 по 37, с 54 по 56, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 70, 71, 73, 75, по 79. Книга 5, главы с 14 по 17, с 19 по 26. Юлий Классик, командир конного отряда Треверов в войске императора Вителия в 69 году нашей эры. История, книга 2, глава 14, книга 4, глава 55, с 57 по 59, 63, с 70 по 79, книга 5, главы с 19 по 21. Юлий Классициан, прокуратор Британии в 61 году нашей эры. Аналог, книга 14, глава 38. Юлий Клемент, центурион одного из панонских легионов во время их возмущения в 14 году нашей эры. Аналы, книга 1, главы 23, 26, 28. Юлий Корд, наместник Аквитании в 69 году нашей эры. История, книга 1, глава 76. Юлий Максим, военачальник войски Цивилиса. История, книга 4, глава 33. Юлий Мансуэт, воин 21-го легиона, убитый в бою с витилианцами собственным сыном. История, книга 3, глава 25. Юлий Марин, приближенный Тиберии, аналы, книга 6, глава 10. Юлий Марциал, трибун преторианцев, дежуривший в день убийства императора Гальбы. История, книга 1, главы 28 и 82. Юлий Монтан, знатный молодой человек сенаторского сословия, принужденный лишить себя жизни из-за столкновения с неузнанным им в ночной темноте Нероном. Аналы, книга 13, глава 25. Юлий Пелигн, прокуратор римской провинции Каппадокия в 51 году нашей эры. Аналы, книга 12, глава 49. Юлий Плацид, трибун когорты войски флавианцев, захвативший императора Вителия. История, книга 3, глава 84. Юлий Полион, трибун преторианской когорты в правлении Нерона. Аналы, книга 13, глава 15. Юлий Постум, возлюбленный Мутилии Приски, приближенный матери Тиберия Августы. Аналы, книга 4, глава 12. Юлий Приск, центурион, назначенный императором Вителием начальником преторианцев. История, книга 2, глава 92, книга 3, глава 55-61, книга 4, глава 11. Юлий Сабин, знатный лингон, присоединившийся к Цивилису. История, книга 4, глава 55-67. Юлий Сакровир, вождь Эдуев во время восстания в 21 году нашей эры. Аналы, книга 3, главы 40-41, 43-46, книга 4, главы 18-19, история, книга 4, глава 57. Юлий Секунд, судебный оратор, первый век нашей эры, действующее лицо диалога об ораторах. Об ораторах, главы 2, 3, 5, 9, с 14 по 16, 23, 28, 33. Юлий Тутор, знатный тревер, присоединившийся к Цивилису. История, книга 4, глава 55, с 57 по 59, с 70 по 72, с 74, 76, 78, книга 5, главы с 19 по 21. Юлий Флавиан, начальник конницы войски Веспасиана, сразившимся с витилианцами у Красных Камней. История, книга 3, глава 79. Юлий Флор, вождь треверов во время восстания в Галлии в 21 году нашей эры. Аналы, книга 3, главы 40 и 42. Юлий Фронтин Секст, римский городской претор в 69 году нашей эры, наместник Британии в 74-77 годах, консул в 98 году, писатель. История, книга 4, глава 39, Агрикола, глава 17. Юлий Фронтон, военный трибун. История, книга 1, глава 20, книга 2, глава 26. Юлий Цезарь Гай, политический деятель, полководец, оратор, историк, описавший свои походы. 100-44 годы до нашей эры. Аналы, книга 1, главы 1, 8, 42, книга 2. Главы 41-43, книга 3, главы 6-62, книга 4, главы 34, 43, 44, книга 6, глава 16, книга 11, главы 23-25, книга 12, главы 34-60, книга 13, глава 3, книга 14, глава 9, книга 15, глава 20, книга 16, глава 22, история, книга 1, глава 42, 50, 86, 90, книга 3, глава 37, 66, 68, книга 4, глава 55, 57, Германия, главы 28, 37, Агрикола, главы 13, 15, об ораторах, главы 17, 21, 25, 26, 34, 38. Юлий Цезарь Германик, сын Друза Старшего, племянник императора Тиберия, полководец. В 13 году нашей эры назначенный командующим 8 Рейнских легионов. Совершил ряд удачных походов в Германию. 14-16 годы. Умер в 19 году. Аналы, книга 1, главы 3, 7, 14, 31, 33, 34, с 36 по 41, 44, с 47 по 49, 51, 52, с 54 по 58, с 60 по 63, с 70 по 72, 76. Книга 2, главы 5, 7 по 12, 14, 16, 17, с 20 по 26, с 40 по 43, 49, 51, с 53 по 62, 64, 66, с 69 по 71, 73, с 75 по 79, с 82 по 85. Книга 3, главы 1, 2, 4 по 6, 8, 10 по 14, 16 по 19, 29, 31, 40, 49, 56. Книга 4, главы 1, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 31, 53, 57, 59, 68, 75. Книга 5, главы 1, 4, 10. Книга 6, главы 7, 15, 26, 31, 46, 51. Книга 11, глава 12. Книга 12, главы 1, 2, 25. Книга 13, главы 14, 42, 55. Книга 14, глава 7, книга 16, глава 12, Германия, глава 37. Юлий Цельс, трибун Римской городской стражи при императоре Тиберии, аналы, книга 6, главы 9 и 14. Юлий Цивилис, смотри Юлий Клавдий Цивилис. Юлия, смотри Ливия Друзилла или Ливия Ливилла. Юлия, старшая, дочь императора Августа, жена Марцелла, потом Агриппы, потом императора Тиберия, сослана на остров Пандатерию во втором году до нашей эры, 39 год до нашей эры, 14 год нашей эры. Аналы, книга 1, глава 53, книга 4, глава 44, книга 6, глава 51. Юлия, младшая, внучка Августы, дочь Юлии, старшей и Агриппы. Аналы, книга 4, глава 71. Юлия, дочь Друза младшего, жена Нерона, сына Германика, позднее Рубелия Бланда. 3-43 годы нашей эры. Аналы, книга 3, глава 29, книга 6, глава 27, книга 13, глава 32-43. Юлия Ливилла, дочь Германика. В 33 году нашей эры выдана замуж за Марка Вениция. В 39 году сослана императором Калигулы. В 41 году Клавдием. В 42 году умерла в ссылке. Аналы, книга 2, глава 54, книга 6, глава 15, книга 14, глава 63. Юнии, знатный римский род. Аналы, книга 3, главы 24 и 69, книга 15, глава 35. История, книга 3, глава 38. Юнии Блезы, предположительно сыновья Юния Блеза старшего, дяди Саяна, впавшего в немилость при императоре Тиберии и, возможно, умерщвленного по его приказанию. Аналы, книга 6, глава 40. Юний, некий маг, о котором ничего не известно. Аналы, книга 2, глава 28. Юний, сенатор, в доме которого во время пожара на Цилийском холме в 27 году нашей эры сохранилась неповрежденная статуя императора Тиберия. Аналы, книга 4, глава 64. Юний Арулен Рустик Квинт, народный трибун во время процесса против Тразей Пета, намеревавшийся выступить в его защиту, консул 92 года нашей эры, казнен Домицианом, вероятно, в 94 году. Аналы, книга 16, глава 26, история, книга 3, глава 80, Агрикола, главы 2 и 45. Юний Блес Старший, консул Суфект 10 года нашей эры, военачальник, наместник провинции Африка в 21-22 годах, дядя Сеяна. Аналы, книга 1, главы 16, 18, 19, с 21 по 23, 29. Книга 3, главы 35, 58, с 72 по 74. Книга 4, главы 23, 26, книга 5, глава 7. Юний Блез младший, сын Юния Блеза старшего, служил трибуном под начальством отца во время восстания панонских легионов в 14 году нашей эры. В 36 году был вынужден покончить самоубийством. Аналы книга 1, глава 19-29, книга 3, глава 74. Юний Блез, наместник провинции Белгика, затем Лугдунской Галлии, примкнувший в 69 году к Вителию и в том же году им умерщвленным. История, книга 1, глава 59, книга 2, глава 59, книга 3, глава 38 и 39. Юний Брут Луций, основатель Римской Республики, первый римский консул в 509 году до нашей эры. Аналы. Книга 1, глава 1, книга 11, глава 22 и 25. Юний Брут Марк, оратор, друг Юлия Цезаря, один из организаторов его убийства. 85-42 годы до нашей эры. Противник Октавиана и Антония. Аналы. Книга 1, главы 2 и 10. Книга 2, глава 43. Книга 3, глава 76. Книга 4, главы 34 и 35. Книга 16, глава 22. История. Книга 1, глава 50. Книга 2, глава 6. Книга 4, глава 8. Об ораторах. Главы 17, 18, 21, 25, 38. Юний Брут Альбин Децим, участник заговора против Юлия Цезаря, руководил военными действиями против Антония в Мутинской войне. Аналы книга 1, глава 10, книга 16, глава 22. Юний Галлион, смотри Анней Юний Галлион Луций. Юний Галлион Луций, известный римский оратор, друг Овидия и Сенеки Старшего. Аналы книга 6, глава 3, об ораторах глава 26. Юний Луб, сенатор в правлении императора Клавдия, аналы книга 12, глава 42. Юний Маврик, сенатор, брат Арулена Рустика, отправленный в изгнание императором Домицианом и возвращенный императором Нервой. История книга 4, глава 40, Агрикола, глава 45. Юний Марул, консул Суфект 62 года нашей эры, аналы книга 14, глава 48. Юний Отон, претор в 22 году нашей эры, аналы книга 3, глава 66. Юний Отон, народный трибун в 37 году нашей эры, сын Юния Отона, претора, аналы книга 6, глава 47. Юний Рустик, сенатор, аналы книга 5, глава 4. Юний Силан Аппий, консул 28 года нашей эры, муж матери Мессалины. Аналы книга 4, глава 68. Книга 6, глава 2 и 9. Книга 11, глава 29. Юний Силан Гай, консул 10 года нашей эры, наместник провинции Азия в 22 году. Аналы книга 3, главы с 66 по 69, книга 4, глава 15. Юний Силан Децим, брат консула 19 года нашей эры, Марка Силана, покинул Италию, изобличенный в любовной связи с внучкой императора Августа. Аналы книга 3, глава 24. Юний Силан Луций, жених дочери Клавдия Октавии. Аналы книга 12, главы 3, 4, 8. Книга 13, главы 1 и 14. Юний Силан Марк, консул Суфект в 15 году нашей эры. Его дочь Юния Клавдилла была первой женой императора Калигулы, который в 38 году нашей эры принудил Силана к самоубийству. Аналы книга 3, главы 24-57, книга 5, глава 10, книга 6, глава 20, история книга 4, глава 48, Агрикола, глава 4. Юний Силан Марк, консул 19 года нашей эры, аналы книга 2, глава 59, книга 6, глава 2. Юний Силан Марк, наместник провинции Азия, брат Юния Силана, жениха Октавии, аналы книга 13, главы 1, 14, 33. Юний Силан Торкват Децим, консул 53 года нашей эры, брат Юния Силана, жениха Октавии, аналы книга 12, глава 53, книга 15, глава 35, книга 16, главы 8 и 12. Юний Силан Торкват Луций, сын Марка Силана, наместника провинции Азия, в Правление Нерона. Аналы, книга 15, глава 52. Книга 16, главы 7 по 9, 12 и 22. Юний Цилон, прокуратор провинции Понт при императоре Клавдии. Аналы, книга 12, глава 21. Юния, жена Гая Кассия, сестра Марка Брута. Аналы, книга 3, глава 76. Юния Кальвина, сестра Луция Силана, бывшая жена Луция Вителия, сына Луция Вителия Старшего. Аналы, книга 12, глава 4 и 8, книга 14, глава 12. Юния Клавдилла или Клавдия, первая жена императора Калигулы, дочь Марка Силана. Аналы, книга 6, главы 20 и 45. Юния Лепида, сестра Юнии Кальвины, жена Гая Кассия и тетка Юния Силана, обвиненная в 65 году нашей эры в связи с Силаном. Аналы, книга 16, главы 8 и 9. Юния Силана, жена Гая Силия, оставленная им по настоянию Мессалины. Аналы, книга 11, глава 12, книга 13, главы 19, 21, 22, книга 14, глава 12. Юнг Вергилиан, сенатор, приближенный Мессалины. Аналы, книга 11, глава 35. Юнона, римская богиня, супруга Юпитера, мать Марса, Вулкана, Гебы, покровительница рожениц. Римская мифология. Аналы, книга 4, глава 14, книга 15, глава 44. История, книга 1, глава 86, книга 4, глава 53. Юпитер, верховное божество римлян. Аналы, книга 1, глава 73, книга 2, главы 22 и 32, книга 3, главы 58, 61, 62, 71, книга 4, главы 16, 56, 57, книга 6, глава 25, книга 13, глава 24, книга 15, глава 64, книга 16, глава 35, история, книга 4, главы 53, 54, 58, 84, книга 5, глава 2. Юпитер Дит, владыка подземных сокровищ. История, книга 4, глава 83. Юпитер Капитолийский, храм Юпитеру на Капитолийском холме в Риме. Аналы, книга 15, глава 23. История, книга 3, глава 72. Юпитер Мститель, аналы, книга 15, глава 74. Юпитер Освободитель, аналы, книга 16, глава 35. Юпитер Остановитель, аналы, книга 15, глава 41. Юпитер Саламинский, храм Зевсу Юпитеру в городе Саламине на восточном побережье острова Кипра. Аналы, книга 3, глава 62. Юпитер Страж, храм, воздвигнутый императором Домицианом на Капитолии. История, книга 3, глава 74. Юпитер – хранитель. Храм ему был поставлен Домицианом на месте сторожки, в которой Домициан укрылся во время захвата виталианцами Капитолийской крепости в 69 году нашей эры. История, книга 3, глава 74. Юст Катоний. Смотри, Катоний Юст. Язиги. Сарматское племя, обитавшее между Дунаем и Тиссой. Аналы, книга 12, главы 29 и 30. История, книга 3, глава 5. Яникульский холм. Яникул. Один из семи холмов, на которых был расположен Древний Рим, на правом берегу Тибра. История, книга 3, глава 51. Янус. Старый италийский бог солнечного круговращения и времени. Двумя своими лицами обращены к прошедшему и настоящему. Римская мифология. Аналы, книга 2, глава 49. Ясон, сын царя города Иолка Эсона, отправившийся во главе аргонавтов за золотым руном, супруг Медеи. Греческая мифология. Аналы, книга 6, глава 34. Об ораторах, глава 9. Страница 369. Конец книги. Запись произведена с издания. Корнелий Тацит. Сочинение в двух томах. Том 2. История. Издание подготовили Г.С. Кнабе, М.Е. Грабарь-Пассек И. М. Тронский, А. С. Бабович. Издательство «Наука», Ленинградское отделение, Ленинград, 1969 год. Запись произведена в отделе звукозаписи Республиканской центральной библиотеки для слепых в 1989 году. Диктор Аркадий Пучков.